Кроме занятий службы и света, у Вронского было еще занятие – лошади, до которых он был страстный охотник. В нынешнем же году назначены были офицерские скачки с препятствиями. Вронский записался на скачки, купил английскую кровную кобылу и был страстно, хотя и сдержанно увлечен предстоящими скачками. Временная конюшня, балаган из досок, была построена подле ипподрома, и туда вчера должна была быть приведена его лошадь Фру-Фру. В бараке стояло 5 лошадей по денникам, и Вронский знал, что тут же нынче должен быть приведен и стоит его главный соперник, рыжий пятивершковый гладиатор Махотина. Еще более чем свою лошадь Вронскому хотелось видеть гладиатора, которого он не видал. Но Вронский знал, что по законам приличия конского спорта не только нельзя видеть его, но неприлично и расспрашивать про него. В то время, когда он шел по коридору, мальчик отворил дверь во второй денник налево, и Вронский увидел рыжую крупную лошадь и ее белые ноги. Он знал, что это был гладиатор, но с чувством человека, отворачивающегося от чужого раскрытого письма, он отвернулся и подошел к деннику Фру-Фру. Он вошел в слабо освещенный из одного маленького окошечка денник. В деннике, перебирая ногами по свежей соломе, стояла его любимая лошадь. Фру-Фру была среднего роста лошадь и по статям не безукоризненная, но у нее в высшей степени было качество, заставляющее забывать все недостатки. Это качество была кровь, та кровь, которая сказывается по английскому выражению. Резко выступающие мышцы из-под сетки жил, растянутые в тонкой, подвижной и гладкой, как атлас, кожи, казались столь же крепкими, как кость. Она косилась на Вронского выпуклыми, блестящими, веселыми глазами. Во всей фигуре и в особенности в голове ее было определенное энергическое и вместе с тем нежное выражение. Она была одной из тех животных, которые, кажется, не говорят только потому, что механическое устройство их рта не позволяет им этого. Вронскому, по крайней мере, показалось, что она поняла все, что он теперь, глядя на нее, чувствовал. «О, милая! Милая, — говорил Вронский, подходя к лошади и уговаривая ее, и успокаивая. Но чем ближе он подходил, тем более она волновалась. Только когда он подошел к ее голове, она вдруг затихла, и мускулы ее затряслись под тонкою нежной кожей. Вронский погладил ее крепкую шею, поправил на остром загривке перекинувшуюся на другую сторону прядь гривы и придвинулся лицом к ее растянутым, тонким, как крыло летучей мыши, ноздрям. Она звучно втянула и выпустила воздух из напряженных ноздрей. Вздрогнув, прижала острое ухо и вытянула крепкую черную губу к Вронскому, как бы желая поймать его за рукав, и опять начала переставлять одну за другой свои точеные ножки. «Успокойся, милая, успокойся, успокойся», — говорил он и гладил ее рукой по заду, и с радостным сознанием, что лошадь в самом хорошем состоянии, вышел из дневника. Волнение лошади сообщилось и Вронскому. Он чувствовал, что кровь приливала ему к сердцу, и что ему так же, как и лошади, тоже хочется двигаться, кусаться. Было и страшно, и весело. «Ну, так я на вас надеюсь», — сказал он англичанину, — «6,5 на месте». «All right, sir», — сказал англичанин. Всех офицеров скакало 17 человек. Скачки должны были происходить на большом четырехверстном эллиптической формы кругу перед беседкой. На этом кругу были устроены 9 препятствий. Раза 3 ездоки выравнивались, но каждый раз высовывалась чья-нибудь лошадь, и нужно было заезжать опять сначала. Знаток пускания, полковник Сестрин, начинал уже сердиться, когда, наконец, в четвертый раз крикнул «Пошел!» и ездоки тронулись. Все глаза, все бинокли были обращены на пеструю кучку всадников, в то время как они выравнивались. «Пустили! Пустили! Скачет! Скачет!» послышалось со всех сторон после тишины ожидания. Взволнованная и слишком нервная Фру-Фру потеряла первый момент, и несколько лошадей взяли с места прежде ее. Но еще не доскакивая реки, Вронский, изо всех сил сдерживая лошадь, легко обошел 3. И впереди его оставался только рыжий гладиатор Махотина, ровно и легко отбивавший задом перед самим Вронским, и еще впереди всех прелестная Диана, несшая ни живого, ни мертвого Кузовлева. В первые минуты Вронский еще не владел ни собою, ни лошадью. Он до первого препятствия реки не мог руководить движениями лошади. Гладиатор и Диана подходили вместе, и почти в один и тот же момент раз-раз поднялись над рекой и прилетели на другую сторону. Незаметно, как бы летя, взвелась за ними Фру-Фру, но в то самое время, как Вронский чувствовал себя на воздухе, он вдруг увидал почти под ногами своей лошади Кузовлева, который барахтался с Дианой уже на той стороне реки. Кузовлев пустил поводья после прыжка, и лошадь полетела, и он вместе с ней через голову. Подробности эти Вронский узнал уже после, а теперь он видел только то, что прямо под ноги, куда должна стать Фру-Фру, может попасть нога или голова Дианы. Но Фру-Фру, как падающая кошка, сделала на прыжке усилие ногами и спиной, и, миновав лошадь, понеслась дальше. «О, милая, милая!» — думал Вронский. И после реки Вронский овладел вполне лошадью и стал удерживать ее, намереваясь перейти большой барьер позади Махотина и уже на следующей беспрепятственной дистанции с оженей в 200 попытаться обойти его. Большой барьер стоял перед царской беседкой. Государь и весь двор, и толпы народа, все смотрели на них, на него и нашедшего впереди Махотина. Вронский чувствовал эти направленные на него со всех сторон глаза, но он ничего не видел, кроме ушей и шеи своей лошади, бежавшей навстречу земли, и крупа, и белых ног гладиатора, быстро отбивавших такт впереди его и остававшихся все в одном и том же расстоянии. Гладиатор поднялся, не стукнув ничем, взмахнул коротким хвостом и исчез из глаз Вронского за так называемым глухим барьером. «Браво!» — сказал чей-то один голос. В то же мгновение перед глазами Вронского, перед ним самим, мелькнули доски барьера. Без малейшей перемены движения лошадь взвелась над ним. Доски скрылись, и только сзади стукнуло что-то. Разгоряченная шедшим впереди гладиатором, Фру-Фру поднялась слишком рано перед барьером и стукнула чуть-чуть о него задним копытом. Но ход ее не изменился, и Вронский, получив в лицо комок грязи, понял, что он опять стал в то же расстояние от гладиатора. Он увидал опять впереди себя круп гладиатора, короткий хвост его и опять те же неудаляющиеся, быстро движущиеся белые ноги. В то самое мгновение, когда Вронский подумал о том, что надо теперь обходить Махотина, сама Фру-Фру, поняв уже то, что он подумал, безо всякого поощрения, значительно наддала и стала приближаться к Махотину с самой выгодной стороны, со стороны веревки. Но Махотин не давал веревки. Вронский только подумал о том, что можно обойти и извне, как Фру-Фру переменила ногу и стала обходить именно таким образом. Начинавшее уже темнеть от пота плечо Фру-Фру поравнялось с крупом гладиатора. Несколько скачков они прошли рядом, но перед препятствием, к которому они подходили, Вронский, чтобы не идти большой круг, стал работать поводьями и быстро обошел Махотина. Он видел мельком его лицо, забрызганное грязью, ему даже показалось, что он улыбнулся. Вронский обошел Махотина, но он чувствовал его сейчас же за собой и, не переставая, слышал за своей спиной ровный поскок и отрывистое, совсем еще свежее дыхание ноздрей гладиатора. Следующие два препятствия, канава и барьер, были пройдены легко. Но Вронский стал слышать ближе сап и скок гладиатора. Он послал лошадь и с радостью почувствовал, что она легко прибавила ходу, и звук копыт гладиатора стал слышен опять в том же прежнем расстоянии. Вронский вел скачку и теперь был уверен в успехе. Волнение его, радость и нежность к Фру-Фру все усиливалось. Ему хотелось оглянуться назад, но он не смел этого сделать и старался успокаивать себя и не посылать лошади, чтобы приберечь в ней запас, равный тому, который он чувствовал, оставался в гладиаторе. Оставалось одно и самое трудное препятствие. Если он перейдет его впереди других, то он придет первым. Он подскакивал к ирландской банкетке. Вместе с Фру-Фру он еще издалека видел эту банкетку. И вместе им обоим, ему и лошади, пришло мгновенное сомнение. Он заметил нерешимость в ушах лошади и поднял было хлыст, но сейчас же почувствовал, что сомнение было неосновательно. Лошадь знала, что нужно. Она наддала и мерно, так точно, как он предполагал, взвелась и, оттолкнувшись от земли, отдала силе инерции, которая принесла ее далеко за канаву. И в том же самом такте, без усилия, с той же ноги, Фру-Фру продолжала скачку. «Браво, Вронский! Браво, Вронский!» Послышались ему голоса кучки людей. Он знал его полка и приятелей, которые стояли у этого препятствия. «О, прелесть моя! Прелесть моя!» думал он, прислушиваясь к тому, что происходило сзади. Перескочил, подумал он, услыхав сзади поскок гладиатора. Оставалась одна последняя канавка с водой в два аршина. Вронский и не смотрел на нее, а желая прийти далеко первым, стал работать поводьями кругообразно, в такт скока, поднимая и опуская голову лошади. Он чувствовал, что лошадь шла из последнего запаса. Не только шея и плечи ее были мокры, но на загривке, на голове, на острых в ушах каплями уже выступал пот, и она дышала резко и коротко. Но он знал, что запаса этого слишком достанет на остающиеся 200 сажен. И только потому он чувствовал себя ближе к земле, и по особенной мягкости движения он знал, как много прибавило быстроты его лошадь. Канавка она перелетела, как бы не замечая. Она перелетела ее, как птица. Но в это самое время Вронский к ужасу своему почувствовал, что, не поспев за движением лошади, он, сам не понимая как, сделал скверное, какое-то непростительное движение, опустившись на седло. И вдруг положение его изменилось, и он понял, что случилось что-то ужасное. Он не мог дать себе еще отчета в том, что именно случилось, как уже мелькнули подле него белые ноги рыжего жеребца, и Махотин на быстром скаку прошел мимо. Вронский касался одной ногой земли, и его лошадь валилась на эту ногу. Он едва успел выпростать ногу, как она упала на один бок, тяжело хрипя и делая, чтобы подняться, тщетные усилия своей тонкой потной шеи. Она затрепыхалась на земле у его ног, как подстреленная птица. Неловкое движение, сделанное Вронским, сломало ей спину. Но это все он понял гораздо позднее. А теперь же он видел только то, что Махотин быстро удалялся, а он, шатаясь, стоял один на грязной неподвижной земле, а перед ним, тяжело дыша, лежала Фру-Фру. И, перегнув к нему голову, смотрела на него, косилась на него своим прелестным глазом. Все еще не понимая того, что случилось, Вронский тянул лошадь за повод. Она опять вся забилась, как рыбка, треща крыльями седла, выпростала передние ноги, но не в силах подняться, опять упала на бок. С изуродованным страстью лицом, бледный, с трясущейся нижней челюстью, Вронский ударил ее каблуком в живот и опять стал тянуть за поводье. Но она не двигалась, а, уткнув храп в землю, только смотрела на хозяина своим говорящим взглядом. Промычал Вронский, схватившись за голову. Что я сделал? Что я сделал? Прокричал он. И проигранная скачка, и своя вина постыдная, непростительная вина, и эта несчастная, милая, погубленная лошадь. Ах, что я сделал? Что я сделал? Народ, доктор и фельдшер, Офицеры его полка бежали к нему. Он чувствовал к своему несчастью, что был цел и невредим. Лошадь сломала себе спину, и решено было ее пристрелить. Вронский не мог отвечать на вопросы, не мог говорить ни с кем. Он повернулся и, не подняв соскочившей с головы фуражки, пошел прочь от гипподрома, сам не зная куда. Он чувствовал себя несчастным. Первый раз в жизни он испытал самое тяжелое несчастье, несчастье неисправимое и такое, в котором виной сам. Вспомнил он тут и последнее свидание с ней, когда уже через 3 года офицером по дороге в армию, в турецкую компанию, снова заехал к тетушкам уже совершенно другим человеком. Блестящий гвардейский офицер, развращенный богатством и близостью и общением с царской фамилией, он стал теперь утонченным, развращенным эгоистом. Приехал он в конце марта, в Страстную Пятницу, по самой распутице. У них ли еще она? У них ли еще она? Все думал он. И опять, как в первые дни, прежнее чувство проснулось в нем. Так же, как и тогда, не мог он без волнения и радости слышать ее голос, смех, видеть ее походку. Вспомнил он пасхальную заутреннюю. Всю жизнь потом эта пасхальная заутренняя была самым светлым его воспоминанием. Все было хорошо, но лучше всего была сама Катюша в белом платье, с голубым пояском, с красным бантиком на черной голове и с сияющими восторгом глазами. Ей казалось, для нее блестело все это золото иконостаса. Для нее горели все эти свечи на паникадиле, в подсвечниках. Ей казалось, для нее были эти радостные напевы. «Христос воскресе! Дмитрий Иванович, Христос воскресе!» Она смотрела на него своими влюбленными, кроткими, покорными и в то же время смеющимися от радости, от полноты жизни глазами. Воистину воскресе, Катюша, воистину воскресе. Они поцеловались 2 раза и как будто задумались, нужно ли еще раз поцеловаться. И как будто решив, что нужно, поцеловались в 3-й раз и улыбнулись. Вот если бы все это остановилось на том чувстве, которое было в эту ночь. Да, все это ужасное дело сделалось уже после этой ночи. На другой же день он догнал Катюшу в коридоре, обнял ее и поцеловал в шею. Вот этот поцелуй в шею был уж совсем не такой, как те первые 2 поцелуя. Один там, за кустами сирени, и другой нынче в церкви. Вот этот поцелуй был уже страшен, и Катюша это почувствовала. Вечером он вышел на крыльцо и прокрался к окну девичьей комнаты, в которой жила Катюша. Он стоял и смотрел на нее в окно и слушал вместе стук своего сердца и какие-то еще странные звуки, доносившиеся с реки. Там на реке в тумане шла какая-то неустанная работа. То скрипело что-то, то трещало, то сопело, то журчало, то звенели, как стекло, тонкие льдины. Ледоход. Ледоход начинался на реке. Вожделение овладело им всем. Ночью он снял сапоги и босиком пошел по коридору к двери Катюши. Хотел был уже войти, как вдруг кто-то кашлянул. Он замер, простоял так минут пять. Когда опять все затихло, он, стараясь ступать на половицы, которые не скрипели, пошел дальше и дошел до самой двери. Все было тихо. Катюша, очевидно, не спала, потому что не слышно было ее дыхание. И как только он прошептал «Катюша! Катюша!», она вскочила, подбежала к двери и сердито, как ему показалось, стала уговаривать его уйти. «На что похоже? Можно ли услышать тетеньки?» Так говорили ее уста, а все существо ее говорило: «Я вся твоя! Я вся твоя!» И вот это, только это, вот это понимал Нехлюдов. «Ну, Катюша, умоляю тебя, на минутку отвори, на минутку!» Она опять затихла, и он услыхал шорох руки, ищущий крючок. Крючок щелкнул, и он проник в отворенную дверь. Он схватил ее, как она была, в суровой рубашке, с обнаженными руками, поднял и понес к себе. «Не надо, не надо, не надо, пустите, пустите!» — шептала она, прижавшись к нему. Ну, он не обращал внимания на ее слова и унес ее к себе. А когда под утро она, дрожащая, молчаливая, ничего не отвечая на его слова, ушла от него, он опять вышел на крыльцо и опять стал слушать этот стон, этот треск и сопенье льдин, только журчание воды стало слышнее. Что же это? Что же? Что случилось со мной в эту ночь? Что это? Что это? Большое счастье или большое несчастье? Спросил он самого себя и сейчас же ответил самому себе: все так, всегда так, все так, и пошел спать. А в день отъезда он выждал ее в сенях. Она вспыхнула, увидав его, хотела пройти мимо, он ее удержал. «Вот, Катюша, я пришел, я хотел проститься, я...» И он протянул ей конверт, в котором была 100-рублевая бумажка. Она догадалась, сморщилась, затрясла головой, оттолкнула его руку. Он сунул ей конверт за пазуху, и убежал. Долго в ту же ночь, когда Нехлюдов предавался своим воспоминаниям, долго в эту ночь не могла заснуть и Катюша. Все давно похороненные воспоминания о прошедшем поднялись в ее душе. Но особенно живо стала перед ней та ужасная темная ночь, когда он проезжал обратно из армии в Петербург и не заехал к тетушкам. Поезд проходил ночью в 2 часа через ближайшую станцию, и Катюша как-то узнала об этом. Она уложила спать своих старых барышень и отправилась на станцию, подговорив идти с собой кухаркину дочку, девчонку, Машку. Она накрылась большим платком, надела старые ботинки, потому что была дождливая, ветреная, темная осенняя ночь. В поле под ногами не видно было дороги, а уж в лесу было черно, как в печи. И Катюша сбилась с дороги и пришла на станцию не загодя, как она рассчитывала, а уже после 2-го звонка. Поезд стоял на этой маленькой станции всего 3 минуты. Как только Катюша вбежала на платформу, она тотчас увидала Нехлюдова в окне вагона 1-го класса. В этом вагоне был особенно яркий свет. 2 офицера сидели на бархатных диванах друг против друга и играли в карты. Нехлюдов в обтянутых рейтузах, белоснежной рубашке, с картами в руках, пил вино, чему-то смеялся. Катюша подбежала и постучала в окно зазябшей рукой и приложила лицо к стеклу. Как раз в это самое время ударил 3-й звонок. Катюша постучала еще раз. Нехлюдов с картами в руках поднялся, стал спускать окно. Поезд тронулся, окно почему-то не спускалось. Кондуктор оттолкнул ее и вскочил на ходу в вагон. Катюша отстала, но шла быстрыми шагами, стараясь заглянуть в окно. Поезд прибавлял ходу, и она уже бежала по мокрым доскам платформы и на силу удержалась, чтобы не упасть, когда платформа вдруг кончилась, и она сбегала по ступеням на землю. Вагон 1-го класса с Нехлюдовым был уже далеко впереди. Мимо нее бежали вагоны 2-го класса, потом еще быстрее побежали вагоны 3-го класса, но и Катюша бежала из последних сил. Когда пронесся мимо нее последний вагон с фонарями, Катюша была уже за водокачкой в открытом поле, и тут ветер. Ветер набросился на нее, сорвал платок с головы. «Тетенька Михайловна, платок потеряли! Платок потеряли!» — кричала девчонка Машка. Но Катюша все еще бежала, вглядываясь в темно-красный огонек площадки последнего вагона. «Тетенька Михайловна, платок потеряли! Платок потеряли!» — кричала девочка Машка. Тут Катюша, наконец, остановилась, закинула назад голову и закричала: «Уехал! Уехал!» Вон там, в освещенном вагоне, на бархатном диване, сидит в тепле, шутит, пьет вино, играет в карты, а она под дождем и ветром, в грязи, в темноте. И она упала на землю и так громко зарыдала, что девчонка Машка испугалась, обняла ее за мокрое платье. «Тетенька Михайловна, домой пойдем. А Катюша лежала на мокрой земле и думала: «Вот подойдет другой поезд, брошусь под вагон и все будет кончено. И она решила, что сделает так. Но тут ребенок, его ребенок, который был в ней, вдруг вздрогнул, стукнулся, потом плавно потянулся и опять застучал чем-то тонким, острым и нежным. И сразу все то, что за минуту перед этим так мучило ее, что казалось, нельзя было жить, все это вдруг отдалилось. Она встала с земли, надела на голову платок и пошла домой. Но с этой страшной ночи она перестала верить в Бога и в добро. С этой страшной ночи она убедилась, что и никто не верит в Бога, никто не верит, и что все, что говорят про Бога, про его закон, все же это обман, обман, выдумка и несправедливость.